Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна, я только найду пригласительные билеты на спектакль. На какой спектакль? Неужели вы забыли? Ах, вот билеты. Сегодня драм-кружок нашей школы ставит пьесу «Два капитана». Да, у них сегодня премьера. Скорее, Марья Петровна, мы опаздываем. Мы успеем. Поставьте эти книги на полку. А что тот мальчик с веснушками вернул вокруг света на коршуне? Все еще нет. Я ему уже напоминала. Вот. Легок на помине. Хорошо, что ты пришел. Здравствуйте. Ну, здравствуй, здравствуй. Здравствуй. И давай скорее вокруг света на коршуне. Марья Петровна. А то мы уже собирались послать тебе повестку. Марья Петровна, я не знаю, что делать. У меня нет книги. Неужели ты ее потерял? Я ее не потерял, только у меня ее нет. Признайся, ты дал ее почитать какому-нибудь мальчику. Никому я не давал читать. Марья Петровна, книгу взял папа. Ах, папа, ну что ж такого? Ты только не забудь, вот когда папа придет с работы, спросить, где книга. Он вернется недели через две. Он уехал в командировку. Мама мне сказала, что папа захватил книгу с собой в дорогу. Он не знал, что этот коршун библиотечный. Ну, не расстраивайся. Мы дадим тебе отсрочку до возвращения папы. Пойдем с нами на спектакль «Два капитана», ладно? Я не могу пойти с вами. Собственно, почему? Я играю Николая Татаринова. Мне пора клеить бороду. Всего хорошего. До свидания. Бороду клеить. Ну, закрывайте библиотеку, Катюша. А то мы в самом деле опоздаем. Пора, настал желанный миг, и в скрипе половиц герои многих детских книг. Мы сходим со страниц. Мелькает в сумраке кафтан, оружие звенит. За капитаном капитан и каждый знаменит. Какая тайна нас зовет, сказать еще нельзя, но вновь взбираются в покой старинные друзья. Смелей вперед не в первый раз, по свету нам бродить, и нет опасности, чтоб нас могла остановить. Капитаны, вы слышали? Школьный спектакль «Два капитана». Надо спешить. Я вас понимаю, любезный Дик. Я тоже всегда спешу на спектакли, когда мне было 15 лет. А я, капитан Гулливер, не пропускал ни одного спектакля в Тарасконе, даже когда мне минуло 50. Клянусь следами на песке, я не понимаю, как мы можем появиться на школьном представлении... В наших костюмах, капитаны. Я заверяю вас, это истинная правда. Если дети увидят в зале мой камзол, ботфорт и косичку, поднимется страшный шум. Никакого шума не поднимется, если войти в зал, когда погаснет свет. Ну, а в крайнем случае нас могут принять за артистов. Ведь среди нас капитан Григорьев, герой романа «Два капитана». Да, признаться, мне очень интересно, как меня изобразят на сцене наши юные читатели. Но, к сожалению, мы не можем идти на спектакль. Почему? Как же мы появимся среди наших юных друзей без капитана корвета «Коршун»? А если он сейчас прибудет? Тогда мы немедленно начнем заседание клуба. Ведь нас ждут наши юные друзья. Совершенно верно, достоуважаемый капитан Робинзон. Тем более, что капитан Ветров, как мы его прозвали, конечно, не замедлит явиться на заседании клуба знаменитых капитанов, где бы он ни находился. Так займем места в нашей кают-компании и по традициям клуба, в ожидании моего друга, капитана Ветров, расскажем друг другу, как мы провели время после новогодней встречи. Мне, капитаны, очень повезло. Я побывал на борту первого русского ледокола «Ермак». Позвольте, капитан Робинзон. Разве ледокол «Ермак» еще плавает? А представьте себе, «Ермак» еще в строю ледокольного флота. 51-й год. Неужели? Вы не ошибаетесь? Нет, я это знаю точно. Первое плавание «Ермака» началось в разгаре морозной зимы 1899 года. Однажды рыбаки Финского залива оказались свидетелями необыкновенного зрелища. Они занимались подледным ловом рыбы, как вдруг на горизонте показались клубы дыма. Каково же было удивление рыбаков, когда они увидели, что дым валит из двух высоких труб неизвестного корабля, который шел сквозь толстый зимний лед так свободно, как будто у его бортов не лежали глубокие сугробы, а плескалась голубая вода. Пораженные рыбаки, побросав снасти, бежали за кораблем, на котором было написано гордое имя «Ермак». Корабль-богатырь прошел прямо в Кронштадт и стал к свободному причалу. Собравшаяся на льду огромная толпа матросов и солдат приветствовала его восторженными криками. Весть о походе «Ермака» быстро облетела мир. Ведь дело было не только в том, что корабль проложил зимний морской путь к Петербургу. Речь шла о более важных вопросах, занимавших умы исследователей Арктики. На заседании Русского географического общества выступил с докладом известный путешественник и мореплаватель адмирал Макаров. Он напомнил о первом в мире человеке, попробовавшем ломать лед с помощью парохода, о кронштадтском купце Бритневе. «Россия, — сказал адмирал, — родина ледокола. Однако ледовитый океан, куда впадают великие сибирские реки Оби и Енисей, до сих пор заперт льдами. Разве нельзя его открыть для мореплавания? Век машинной техники можно и нужно побороть полярные льды. Дайте мне только достаточно сильный ледокол, — воскликнул адмирал, — и я пройду напролом к полюсу». Так ледяной стихии был брошен вызов. И вот ледокол построили. Пусть не такой мощности, которая позволяла бы идти к полюсу, но все же достаточной для того, чтобы помериться с силами с главным врагом полярных мореплавателей — тяжелыми льдами. Первый опыт оказался удачным, но торжествовать победу было еще рано. Надо было испробовать ледокол в схватке с многолетними льдами высоких широт. Вскоре были сделаны две попытки пробиться к далекому Шпицбергену. Эти походы показали, что для единоборства Ермаку не хватает прочности. Разбивая льды, он сам получил пробоину. Тогда его стальной корпус сделали еще крепче, и весной 1901 года Ермак отправился в большое плавание. Он был первым русским судном, достигнувшим берегов земли Франца Иосифа. Ледяной стихии полярных морей был нанесен сокрушительный удар. Пришло время, и страна, создавшая первый в мире ледокол, построила могучий ледокольный флот, который плавает теперь под алыми вымпелами в самых тяжелых льдах. И в строю этих ледоколов-богатырей по-прежнему неутомимо воюет со льдами старый Ермак. Я хотел бы знать, с какими льдами или штормами воюет сейчас корвет «Коршун». Да, и что могло случиться с его капитаном? Куда вы? Зачем вы сходите со страниц? Буквально через несколько строчек мы вылетаем. Что такое? Я не могу поступить иначе. Но не беспокойтесь, я сейчас же вернусь. В чем дело? Капитаны, на книжной полке не все спокойно. Какой-то незнакомец выскочил из своего переплета. Прошу прощения за такое бесцеремонное вторжение в вашу кают-компанию. Тем более я не капитан. Позвольте, я вас где-то встречал. Не то в переплетной, не то на книжном складе. Совершенно верно, капитан Григорьев. Мы имели удовольствие встречаться в библиотечном коллекторе. Да-да-да-да. Я Лось. Инженер Лось из романа Алексея Толстого «Аэлита». Ах, очень рад. Весьма приятно. Садитесь в это кресло. Простите, не могу задерживаться. Через несколько минут я вылетаю на Марс. Но я обязан был вас предупредить. А, вы приглашаете меня принять участие в полете на Марс. Я подумаю. Извините, дорогой Мюнхгаузен, я лишен этой возможности. В моем снаряде места очень ограничены. Но дело совсем в другом. Как вам известно, я принимал таинственные сигналы с Марса. Да-да. Анта, Адели, Ута. И вдруг случайно ловлю тревожный радиосигнал. Позывные какого-то корабля. Продолжаю поиски. Шторм. Ну-ну. Иду среди айсбергов. Мои координаты 73 градуса северной широты и 33 градуса восточной долготы. Так-так. Передайте знаменитым капитанам. Ну, что же дальше? К сожалению, на этом месте нас прервали сигналы с Марса. Инженер Лось! Куда вы пропали? Все готово к старту. Извините, капитаны, я спешу на Марс. Как без меня? А, какая самонадеянность! Счастливого плавания! Простите, полета! Капитаны, инженер Лось передал нам сообщение от капитана корвета. Судя по координатам, он в Баренцевом море. Капитаны, клянусь моей дружбой с пятницей, мы должны проложить новый курс в Баренцево море. Да, если наш друг не может добраться до библиотеки, мы должны поспешить к нему. В Баренцево море? Зимой? О, где мой плед? На чем же мы отправимся в путь? Дорога каждая минута. Эй, на страницах романа два капитана! Есть на страницах романа! Мой самолет на старт! Есть самолет на старт, капитан Григорьев! Прошу всех знаменитых капитанов проследовать на борт моего воздушного корабля. Оказывается, у вас тут очень мило, тепло, удобно, никаких сквозняков. Вообще, я должен признаться, что в вашей летающей лодке даже несколько уютнее, чем на спине моего верблюда. Ну, не скажите, Тартарен, я все-таки предпочитаю моих уток. Если с гарниром из яблок и соусом из Мадеры, то в моем лице вы всегда найдете компаньона. Друзья мои, нам сейчас не до яблок и не до уток. Где мы летим, капитан Григорьев? Сплошной туман. Ничего не видно. Как же мы в таком случае будем держать курс? Я запросил биллинги у радиомаяков. Это сигнал радиомаяков. Да. Что же, остается слепой полет по приборам. А это очень опасно? Обычная вещь для полярного летчика, капитан Тартарен. А, собственно, что мешает нам продолжать заседание клуба? В В таком случае, любезные друзья, может быть, вы согласитесь выслушать мой рассказ? Да, а куда же вас забросила судьба, капитан Гулливер? О, очень далеко отсюда, а главное, высоко. Я поднимался на 3000 метров выше, чем мы летим сейчас. Где же вам удалось побывать? Высоко в неприступных горах Памира. На берегах холодного ледникового озера Зоркуль. Из него вытекает бурная горная река Памир. С северных склонов Гиндукуша бежит стремительная Вахан-Дарья. Сливаясь, они образуют Пяндж. Приняв ряд притоков, река меняет свое имя и становится Аму-Дарьей по имени города Амуль, стоявшего ранее на том месте, где теперь находится Чарджоу. Добавка же «Дарья» обозначает просто «река». Аму-Дарью зовут в народе «бешеной рекой». Действительно, это самая многоводная, самая могучая, самая капризная из водных артерий Средней Азии. Дважды в год, в апреле-мае от таяния горных снегов и в июне-июле от таяния ледников, река вспухает и с неистовством бросается на все, что встретится на ее пути во время паводка. Она подмывает и обрушивает берега, мечется из стороны в сторону, заливает на тысячи квадратных километров всю округу. Спускаясь с высот Памирского Нагорья в просторы песков пустыни Каракум, Аму-Дарья набирает огромную бешеную силу и скорость. Растянувшись в длину на 2336 километров, достигая местами высокую воду шириной в 5 километров, она перед впадением в Аральское море раскидывается гигантской, заросшей камышами дельтой, занимающей 11 тысяч квадратных километров. Вода в Аму-Дарье желто-бурая и мутная. Бешеная река, меняя русло, непрестанно размывает берега и несет в своих водах огромное количество осадков, вдвое больше, чем Нил в Египте. Эти частицы леса и песка содержат в себе много полезных солей и, осаждаясь на дно реки, образуют бесчисленные отмели и береговые наносы. Река уходит на новые места, и наносы превращаются в плодородные почвы. Аму-Дарья, вырвавшись на равнину, как струя гидромониторов, спарывает пески пустыни и мчится к Аральскому морю. Жизнь обширного Хорезмийского оазиса, раскинувшегося в низовьях реки, его богатые хлопковые плантации, сады, поля и огороды целиком зависят от капризной Аму-Дарьи. Жители оазиса давно стремятся обуздать эту непокорную реку. Они построили по ее берегам земляные валы длиной более 400 километров. Они создали разветвленную сеть каналов и арыков, орошающих сотни тысяч гектаров плодороднейших земель. Водные запасы Аму-Дарьи огромны. Их хватило бы без особого ущерба для реки на орошение 5 миллионов гектаров земель. С каждым годом советские люди все энергичнее и смелее ведут наступление на пустыню, отвоевывают все новые и новые участки, заставляя реку служить народу, укрощая ее свирепый нрав бетонными стенами и плотинами, заставляя ее вращать турбины электростанций. В пустынных песках расцветут чудесные сады, поднимутся новые города, возникнут новые оазисы, напоенные обузданной человеком Аму-Дарьей. Капитан, капитан, взгляните за окно. Туман рассеивается. Да, я вижу плавучие льды. Клянусь, с последним патроном, там что-то чернеет внизу, в разводьях между льдами. Я сделаю круг над этим местом. По-моему, это мертвый кит. Нет, это подводная лодка. Да, на палубе какие-то фигуры. Это люди! Они машут руками! Сигнальная ракета, зеленый, цвет надежды. Иду на посадку. Капитан Григорьев, вы можете подрулить к лодке? Конечно, я сейчас это сделаю. Эй, на лодке! Есть на лодке! Отдайте шторм-трап! Есть! Осторожно, Дик. Держите меня, а то я могу перемахнуть через лодку, и вы знаете мои прыжки. Что за судно и кто капитан? Вы на подводной лодке, пионер. О, мы в гостях у нашего друга, капитана Воронцова. А где капитан? Я рад приветствовать вас на борту моего корабля. Как приятно, любезный капитан Воронцов, посетить вашу столь чудесную подводную ракету. Скажите, капитан Воронцов, не вы ли подавали сигналы с просьбой передать их клубу знаменитых капитанов? Да, капитан Григорьев, я хотел, чтобы вы вместе со мной приняли участие в поисках капитана корвета Коршун. Достопочтенный капитан Воронцов, вы что-нибудь знаете о его судьбе? Вы имеете о нем какие-нибудь известия? Ой, я вас умоляю, расскажите нам все, все. С большим удовольствием. Только не здесь, не на палубе. Прошу вас спуститься в мой салон. Смотрите, смотрите, капитаны. Эта лодка просто чудо. Она даже лучше моего Наутилуса. Прошу садиться. Итак, я расскажу все по порядку. Книгу Адамова «Тайны двух океанов» приобрели в книжном магазине на улице Горького. Из разговора я понял, что меня несут в качестве подарка на день рождения. И действительно, я попадаю в шумное общество. По правому борту от меня ясно вижу мишек на севере в красивой коробке. А по левому полк оловянных солдатиков. Оказывается, нас всех подарили какому-то Пете, мальчику с веснушками. Что? Что такое? Мальчику с веснушками? Да-да-да, именно. Это очень важно, капитан Воронцов. Да это не тот ли мальчик с веснушками, который потерял вокруг света на Коршуне и потом выдумал какую-то историю? О, нет, Мюнхгаузен, мне кажется, что мальчик с веснушками ничего не выдумал. Ну, конечно, это он. Тот самый, который так расстроил нашу дорогую Марью Петровну. А вы не встретили у этого Пети капитана корвета? Где-нибудь на этажерке или под подушкой? К сожалению, нет. Но слушайте дальше. Я слышал, как мальчик с веснушками сказал своему товарищу: «Эх, Сережа, как жаль, что эта книга опоздала. Ведь папа увез библиотечного вокруг света на Коршуне и, наверное, уже прочитал. А я бы послал вдогонку ему свою собственную «Тайну двух океанов». Но товарищ его перебил: «Что ты, Петя? Они уже прошли Баренцево море. Было радио с базы». Что же вы предприняли? Я дождался ночи. И когда все в доме улегли спать, я дал команду спустить со страниц моего романа подводную лодку «Пионер». И мы отправились сюда, в Баренцево море, чтобы узнать судьбу капитана корвета. О, я понимаю. Вы здесь столкнулись с корветом Коршун? Нет. Но я чуть не столкнулся с айсбергом. Что же вы собираетесь делать дальше? Продолжать поиски капитана корвета. Моя радиорубка все время ищет его в эфире. Капитаны, по моему мнению, нам целесообразно подождать здесь. Может быть, капитан Ветров ответит на вызов? Прекрасная идея. Да. Откровенно говоря, меня несколько утомили эти полеты, виражи, скольжения на крыло, развороты, пике, мертвые петли, бочки, не говоря уже о штопоре и шуме винтов. Капитан Воронцов, это ваш кортик висит на стене? Я впервые на борту вашей подводной ракеты, но как специалист по холодному, теплому и горячему оружию могу заверить, это старинный кортик. Вы не ошиблись. Это кортик моего деда, капитана фрегата «Ястреб». В моей каюте он висит, товарищ жизни смелой, и тускло золото блестит на рукоятке белой. Мой дед бывалый капитан носил его когда-то, хранит до ныне океан следы его фрегата. дед не поверил бы глазам, когда б увидел эту мелькающую по волнам подводную ракету. Наш путь опасен и далек, указан он страною. Идем Кронштадт, Владивосток, бездонной глубиною. Давно умолкли голоса, звучавшие когда-то. Давно истлели паруса старинного фрегата. Но кортик дедовской со мной заветный и любимый, свидетель славы боевой страны непобедимой. Браво, браво, браво, браво, браво, браво. Да, лучшее место для этого кортика – ваша каюта. Капитан Воронцов, я не могу отвести глаз от этой странной модели. Да-да, это модель какого-то необыкновенного старинного судна. Это модель первой в мире подводной лодки. Я знаю ее историю. Она началась в те далекие годы, когда на берегах Балтики, словно по волшебству, поднялся город Петербург, северная столица России. Казалось, все в этом молодом городе живет и дышит морем. Соленый морской ветер надувал паруса кораблей, уходивших от набережных Невы, где пахло смолой и канатами, и где от утренней зари до вечерней звезды слышались слова морских команд. Здесь, в Петербурге, Петр I строил флот, который должен был стать грозой для многочисленных и коварных врагов России. Однажды царю принесли письмо. Петр прочел его и задумался. И было над чем. Ефим Никонов, крестьянин подмосковного села, писал, что он может построить чудо-корабль. Этот корабль будет плавать не только по воде, но и под водой. Русским морякам никакой враг не будет страшен с таким кораблем. Пусть против него выйдут хоть 10, хоть 20 фрегатов. Он их все потопит, незаметно подплывая под днище. И вот Никонова вызывают в Петербург. Из найденных позже архивных бумаг известно, что русский изобретатель горячо верил в успех затеянного им небывалого и дерзкого дела. Он предлагал даже, чтобы в случае неудачи его казнили бы самой лютой смертью. Петр одобрил идею Никонова, дал ему денег и велел построить модель. «Таись, Никонов, от чужого глаза», — напутствовал в заключении царь изобретателя. Ведь Петербург был в те годы наводнен иностранцами, которые могли узнать секрет и выдать за свое изобретение, или еще хуже, продать тайну врагам России. Осенью 1720 года Никонов закончил свою модель. Надо ли говорить, как счастлив и горд был изобретатель, когда на глазах у потрясенных людей его потаенное судно погружалось на такую глубину, какую он хотел, свободно плавало под водой и затем всплывало на поверхность. Прошло еще 2 года, и в галерной гавани Петербурга была построена уже не модель, а первая в мире большая подводная лодка. Толпы народа собрались на берегу. Со свитой адмиралов прибыл сам Петр. Взмах платка послужил сигналом к спуску потаенного судна на воду. Канаты обрубили, и оно быстро заскользило по наклонным бревнам. Легко нырнув с разгона в воду, оно проникло до самого дна. Раздался предательский треск. Деревянная обшивка не выдержала удара. Изобретатель был в отчаянии. Как не доглядел он за плотниками, привыкшими к спуску обычных кораблей и слишком обильно смазавшими салом бревна, по которым скользнула его лодка. Но Петр ободрил Никонова. «Конфуза тебе в вину не ставлю», — сказал царь. «Укрепи получше корпус судна, да поправь повреждения, а там посмотрим». Но изобретателю первого в мире подводного корабля так и не удалось совершить на нем плавание. Никонов внезапно заболел и умер, унеся с собой в могилу тайну устройства необыкновенного судна. Но долго еще после его смерти охранялся от чужого глазу предок всех подводных кораблей, плавающих ныне в пучинах морей и океанов земного шара. Капитан Воронцов, нас вызывает капитан корвета. Он у радиотелефона. Капитан Воронцов слушает. Алло, алло. Капитан Воронцов слушает. Говорит капитан корвета Коршун. Сообщите клубу знаменитых капитанов, что я не могу явиться на заседание. Да это вовсе не он. Это не его голос. Передайте всем моим друзьям, что меня увезли в далекий рейс. Да нет, это не капитан Ветров. Как это не я? Как это не я? Кто может в этом сомневаться? Мы! Сейчас вы убедитесь, что это я. Слушайте. Ветер жду тебя издалека, встречу мне не будь. Ветер, друг и спутник моряка, вместе держим путь. Капитан Ветров! Капитан Ветров! Капитан Ветров, где вы? Я на зимовке. К счастью, я остался один в рубке. Положение весьма затруднительное. Не могу прибыть к вам. Меня не выпускают из рук. Читают попеременно радист и метеоролог. Что делать? Мои координаты 77 градусов и 27 минут северной широты и 82 градуса и 24 минуты восточной долготы. Кругом льды, туманы, уединение. Слышу шаги. Это возвращается радист. Скрываюсь в переплет. Наконец-то мы услышали голос капитана Ветров. Ох, как мне хочется его поскорее обнять. Мы должны поспешить к нему. Да, мы немедленно вылетаем. Свистать всех наверх. Надеюсь, вы присоединитесь к нам, капитан Воронцов. К сожалению, не могу. В походе капитан не имеет права покидать свой корабль. Да, спасибо. Спасибо вам, капитан Воронцов. До скорой встречи в библиотеке. Вот, капитаны, взгляните на карту северных морей. 77 градусов 27 минут северной широты и 82 градуса 24 минуты восточной долготы. О, это остров Уединения. Да. Не очень веселое место. Клочок земли, всего 2,5 мили. В южной части острова небольшое озеро. И больше никаких достопримечательностей. О, я прекрасно знаю эти места. Сколько раз я проводил свой летний отпуск на острове Уединения, охотясь за этими, за воротниками, то есть за бобрами. Мюнхгаузен, какие же бобры на острове Уединения? Да, вы правы. Я немного спутал. Это было на острове Размышления. Вот, видите, Тартарен, вот стоит только на одну йоту отклониться от истины, и сразу уже начинаются недоразумения, недомолвки, намеки, неясные вопросы и даже неуместные хихиканье. Какое счастье, что оговорился я первый раз в жизни. Капитан, под нами темнеет какой-то остров среди безбрежного ледяного поля. Клянусь моей пещерой, внизу какие-то домики. О, клубятся дымки. Несомненно, что-нибудь жарят. Координаты сходятся. Мы над островом Уединения. Наш любезный друг капитан Корветта находится здесь. Да, но я не вижу аэродрома. Как мы приземлимся на этой зимовке? Всюду торосы. Ужасно. Надеть парашюты и приготовиться к прыжку. Разрешите, я надену парочку парашютов? На всякий случай. Все-таки во мне, между нами, 120 килограммов, не считая сапог и пледа, не говоря об оружии, патронах, фляжке и письмах наших юных друзей. Прыгать за борт! Вниз или вверх? Для начала попробуем вниз. О, я боюсь, я еще перемахну через весь остров. И сколько вы говорили, Немо? 2,5 мили? Ну, а вы же знаете мои прыжки. Вверх или вниз, Мюнхгаузен? Прекратить разговор и прыгать за борт. Я возражаю. Решительно, категорически. В чем дело, капитан Тартарен? Я вижу внизу какие-то огни. Они светятся сквозь туман. Да. Да-да, вы правы. Отставить прыжки. Это костры. Высвечивают нам посадочную площадку. Мы сейчас на ней приземлимся. К самолету бежит какой-то человек в меховой одежде. О, это наш капитан Ветров. Наконец-то! Дорогие капитаны, дайте мне вас обнять. Любезный капитан Корветта, но как вам пришла в голову эта счастливая мысль зажечь костры? Я был уверен, что вы поспешите ко мне. Все получилось очень удачно. Дело в том, что посадочная площадка была приготовлена для приема самолета с профессором из Москвы. О каком профессоре вы говорите? Да это отец мальчика с веснушками. На острове заболел один зимовщик. Потребовалась сложная операция. Я все-таки не понимаю, при чем здесь мальчик с веснушками? А я был у него на дому. Отец вылетал срочно и сунул в карман книгу «Вокруг света на коршуне». Для того, чтобы читать в самолете. Да, представляю себе ваше состояние. Вместо библиотечной полки ощутиться вдруг на острове Уединения. Ну нет, я не могу жаловаться на уединение. Меня все время читают. А радист, представьте себе, перечитывает второй раз. Да ну как вам удалось от него ускользнуть? А к счастью, он читает сейчас как раз те главы, где меня нет. Там приключения Гардемарина Ашанина в Кохинхине. Ага. Капитан Ветров, заходите в самолет, закрывайте дверь. О, как сквозит. Капитаны, я бы предложил совершить экскурсию. Интересно взглянуть на озеро в южной части острова. Вы опоздали, капитан Немо. Этого озера больше не существует. Оно превратилось в бухту. Каким образом? Сейчас вы все поймете. Мне приходилось не раз бывать в этих местах. Кто из полярных летчиков не знает, что остров Уединения быстро меняет свою форму и постепенно уменьшается? Каждый год морской прибой обрезает берега. Жилые дома и постройки приходится разбирать и переносить на восток, вглубь острова. Остров Уединения ожидает печальная судьба. Со временем он исчезнет, как и исчез в море Лаптевых остров Васильевской исчезает остров Семеновский. Вообще в Арктике существует немало островов, сложенных из осадочных пород и ископаемого льда. Следует сказать, что ископаемый лед достаточно изучен советскими учеными. На материке его называют также каменным, потому что он плотно спрессован и залегает в земле пластами. Над поверхностью воды в разных местах океана возвышались огромные ледяные горы, состоящие из вечного льда, свидетели эпохи Великого Оледенения. Морские течения несли с большой земли обломки камней, мельчайшие частицы грунта, ветры переносили вглубь океана береговую пыль, и на своеобразном фундаменте, образованном кряжами ископаемого льда, на протяжении веков рождались острова. На них возникала жизнь. Неугомонные птицы гнездились на скалах. С каждым годом росли огромные птичьи базары. Морские звери устраивали свои лежбища. Путешественники открывали эти острова, наносили их на карты, описывали в дневниках и в путевых журналах. Но шло время, острова, покоящиеся на ледяных фундаментах, меняли свои очертания, а некоторые вовсе исчезли в пучине вод. Все это было вызвано потеплением Арктики. Ископаемый лед постепенно стал таять, и некоторые таинственные земли растаяли вместе с ним. Многие путешественники прошлого утверждали, что они видели и даже посещали острова, от которых ныне не осталось и следа. Они говорили правду. Острова действительно когда-то существовали, но напрасно штурманы будут искать их сегодня. А скажите, пока мы находимся здесь, остров не может быстренько растаять? Не спорю, остров не дурен, удачно расположен, но как-то неустойчив он и очень ненадежен. Друзья, поверьте, в островах я тонко разбираюсь, мне лично недоступен страх, я вас спасти стараюсь. Сказать по правде, никуда наш остров не годится. Он в царстве льда, под ним вода, и в ней он растворится. Он тает день, он тает ночь, и в августе, и в марте. А потому спешите прочь, пока он цел на карте. Успокойтесь, Тартарен, если с островом что-нибудь и произойдет, то не так быстро. Вероятно, пройдет немало лет. Во всяком случае, я успею рассказать одну таинственную морскую историю. О необыкновенном путешествии? Нет, о необыкновенном грузе. Дело было давно. Мой коршун только что отшвартовался в порту Кантона, как я заметил лорчу «Королевская чайка». Лорча, к вашему сведению, это небольшой кораблик с европейским корпусом и китайской оснасткой. На ней развевался американский флаг. С капитаном этого суденышка, Хадди Чейзом, я был знаком еще по первому рейсу в китайские воды. Я встретил Чейза в портовом ресторане, где он пил грог. «А, капитан Корветта Коршун!» – закричал он. «Присаживайтесь! Ну, я, наконец, нашел бизнес номер первый. Один рейс, и я обеспечен на всю жизнь. Что же это за груз?» «Это необыкновенный, капитан Корветта!» «Так и быть, вам одному скажу. Это фарфоровые статуэтки китайских богов. Я иду с ними на Филиппины». «Статуэтки? И вы думаете, что такой груз принесет вам богатство?» «Никаких сомнений! Дело верное! Ха-ха-ха! Ваше здоровье!» Ночью, проходя по набережной, я увидел возле королевской чайки бумажный фонарь и услышал странные звуки, похожие на плач. Я подошел, но фонарь был тут же погашен. Нехорошее это было дело, капитаны. На другой день я отправился к американскому консулу, мистеру Белчеру, и рассказал о своих подозрениях насчет этой лорчи. «Королевская чайка?» – переспросил консул. «Ничего плохого. Они везут фарфор. Все в порядке. Вы слышали плач? Вероятно, это плачут китайские боги. Они ведь не любят плавать по морям. Ха-ха-ха!» Ну, я покачал головой и ушел. Чайка вышла в море. А я не выдержал, капитаны, и в первый раз в жизни уклонился от курса. Я велел следовать за ней. Вы знаете по Станюковичу, капитаны, что у коршуна превосходная паровая машина. И мы скоро увидели прямоугольные красные паруса королевской чайки. Американский флаг болтался у нее над кормой. Подойдя ближе, капитаны, я снова услышал тот же звук, тихий жалобный звук, словно плач. Я подошел вплотную к лорче и скомандовал в рупор: «Стоп!» На палубе показался Чейз. «Что с вами, капитан Корветта? Что вам надо?» «Без лишних слов, Чейз», — сказал я. «Сейчас я посылаю к вам на борт моих матросов, и мы потревожим этих китайских богов, которые плачут у вас в трюме. Вы сошли с ума? Вы пират?» «Нет», — ответил я, — «это вы пират. Вы знаете, что каждый капитан имеет право задержать судно, которое везет человеческий груз, и я это сделаю. А если вам не угодно, я могу показать вам жерла моих пушек. Они у меня в полном порядке». И я послал к нему десятку с гардемарином Ашаниным. Я оказался прав, друзья мои. Эти негодяи из команды Чейза были вооружены до зубов, но они не посмели оказать сопротивление. Весь трюм у них был заполнен до отказа. Чем? Как вы думаете? Детьми. Бедными китайскими детьми от 9 до 14 лет, проданными в рабство. Они сидели в душной темноте, связанные длинным канатом, и плакали. Чейз вез их на плантации. Вот как он собирался разбогатеть, капитаны. Я взял чайку на буксир и привел ее обратно в кантон. Вечером, проходя по набережной, где стоял корабль работорговцев, я увидел большую толпу портовых рабочих, китайцев. Они о чем-то перешептывались, хмуро поглядывая на чайку. Тогда я рассказал им все, что произошло. Через полчаса множество крошечных китайских лодочек окружили чайку и загородили ей выход из порта. Поднялись бамбуковые лестницы, легли на ее борт. По ним полезли сотни смуглых людей, и еще через полчаса китайские дети были на свободе. Какое счастье, что китайские дети теперь навсегда избавлены от таких негодяев, как этот Хэдди Чейз. И таких джентльменов, как мистер Белчер. Меня очень взволновала эта история. Я бы хотел, чтобы капитан Корветта на каждой нашей встрече рассказывал неизвестную даже мне таинственную историю. Я к вашим услугам, капитаны. И на следующей встрече я расскажу. Капитаны, капитаны, начинается пурга. Да, может занести аэродром. Ого, положение становится опасным. Ну, что это за пурга? Какая опасность? Вот если вы действительно хотите понять, что такая настоящая опасность. Зимой в горных краях я стараюсь охотиться неподалеку от вулканов. Спустишься на полчасика в кратер, Погреешься, заморишь червяка. Вдоволь надышишься живительного углекислого газа и снова на охоту. И вот пришлось мне как-то лет 47 тому назад охотиться на леопарда. Случилось это, как сейчас помню, километрах в 19,5 от центра Памира. Кругом на сотни километров раскинулись высокогорные леса. На горизонте вырисовывался зеленовато-бурый конус потухшего вулкана Стромболи. Зима в тот год была на редкость ранняя и суровая. Капусту на полях занесло снегом метров на 25. Леопарды, оставшись без любимой пищи, стаями рыскали вокруг железнодорожных станций и полустанков в тщетной надежде где-нибудь подобрать кочан другой капусты или пучок морковки. Ну вот, я облюбовал одного из них, рослого матерого зверя, и стал травить его по всем правилам псовой охоты. Расчет у меня был простой. Улепетывая от меня, леопард будет, конечно, волноваться. Мороз в тот день достигал, если память мне не изменяет, 82 градусов в тени. Волнующийся леопард, как правило, глубоко и часто дышит. Морозный воздух массами попадает в его разгоряченные внутренности, в первую очередь в легкие, и леопард моментально простужается. Воспаление легких, очень высокая температура, потери сознания и смерть. Значит, отпадает необходимость в стрельбе, и шкура зверя остается в идеальной сохранности. Но очевидно, на этот раз леопард разобрался, однако, в моем замысле и кинулся к вулкану. Ну, я, конечно, за ним. Леопард на вершину вулкана. Я за ним. Леопард в кратер. Я за ним. Леопард вниз. Я. Ну, думаю, теперь уже можно и не спешить. Отдыхаю, греюсь. Изредка снизу слышу доносится... Простуженный кашель моего леопарда. Ну, кашляй, кашляй. Все равно теперь тебе уж от меня не уйти. И вдруг у моих ног бесшумно пробежала крошечная магма. Что? За ней другая, потом третья покрупней, четвертая, пятая. Ну, я поневоле залюбовался этими грациозными животными и совсем забыл, что магма, бегущая вон из кратера, вернейший предвестник извержения вулкана. Не прошло и минуты, как весь кратер оказался забитым массой ревущей магмы. Я понял грозившую мне опасность и бросился к выходу. Но не тут-то было. Подземный пожар в глубине вулкана бушевал все сильнее. Я услышал взрывы, и мне стало ясно, что начали рваться вулканические бомбы. Мгновение, и мимо меня со зловещим свистом одна за другой проносятся бомбы разных калибров. И тут я понял, в чем мое спасение. Ну, кто не знает о моих полетах на ядре? А в конце концов, ядро или бомба – это уже не такая большая разница. Я вскакиваю верхом на первую попавшуюся вулканическую бомбу, и она, как верный скакун, выносит меня прямо под облака. И вот передо мною открылась вся величественная картина извержения вулкана. Взрывами было выброшено около 20 кубических километров лавы, которая покрыла окружающую местность слоем до 3 метров. Дождь из вулканического пепла шел беспрерывно в течение 25 часов, и целых 60 часов вся окрестность была окутана густым мраком. Ну, пока я лечу вверх, ношусь под тучами пепла, пока я потом стремглав падаю вниз, я успеваю подумать и о леопарде, который навсегда погиб для меня. Но глухой стук, и я на земле встаю, щупаю руки и ноги, все в полном порядке. И знаете почему? Оказывается, я упал прямо на моего леопарда, которого вместе со мною выбросило из вулкана, и шкура его была в полной сохранности. Да, да, да, но только усы его слегка обгорели. Ну, Мюнхгаузен, на этот раз вам достанется. Что достанется? Приз? Нет, сюрприз. Знаю, знаю. Все юные друзья нашего клуба будут писать письма с разоблачением моих ошибок. А, да, самые старательные из наших юных друзей пришлют нам описание извержения вулкана так, как оно происходит в действительности. Тревога! Свистать всех! Куда свистать, капитан Григорьев? Капитаны, скорее в библиотеку! Да, но я обязан остаться. Я чувствую, что мой радист скоро дочитает 4-ю главу 2-й части, а в 5-й я уже фигурирую с самого начала. Но когда же мы вас увидим в библиотеке? Когда за профессором придет самолет с большой земли. Это будет скоро, больной уже чувствует себя хорошо. Ну, имею честь откланяться. О, на силу успели. Вот они, наши милые книжные полки. Свистать всех наверх! По книжным полкам, капитаны. И, как говорится в романах, продолжение следует. Пришел разлуки нашей срок, уже кричит петух, свечи пеньковый фитилек давным-давно потух. Прохладный утренний туман колышется вокруг. Давайте руку, капитан. Прощайте, старый друг. По полкам в этот поздний час опять зовет сигнал. Спасибо тем, кто слушал нас, кто письма нам писал. Друзья, нам всем еще не раз придется вместе быть. Нет опасности, чтобы нас могла остановить.